448. Матерь Агни-йоги. Хотя свет и не виден несущему его, но время от времени, по воздействию его на некоторых людей, можно определять его растущую силу. Может и хорошо, что не виден, чтобы не возгордиться. Превознесение себя очень опасно, в чем уже убеждались не раз на примере тех, кто приближался к учению. Этой опасности легко избежать, если понять, что все приобретения получены от учителя, и что без него пустой бочке гремящей уподобляет себя человек, но и жемчужину своего сознания должен ценить ученик, и не умалять ее в угоду кому или чему бы то ни было. Помните, как владыка перед сильными мира сего говорил, как имеющий власть. Достоинство духа сохраняется при всех условиях, и учитель поможет его охранить.